Глава 20. Тройка тварей неотрывно сверлила ворота голодными взглядами и приближение Карата проигнорировала. Кот, поначалу бодро семенивший бок о бок, начал запинаться, отставать, поглядывать с недоумением. «Дескать, а не спятил ли ты окончательно, мил человек? Вали-ка отсюда, пока с тебя мясо не ободрали, и не забудь тушенку эвакуировать, уж очень она вкусная». Топора у Карата не было. Да и не та ситуация, где он может выручить. Даже если забраться на крышу гаражей, ее не получится контролировать по всему периметру. Как он делал на том сарайчике. Рубанет по башке одного, а другие заберутся в других местах. Двоих одновременно он вряд ли осилит. Слишком быстрое, слишком сильное, слишком живучее. К тому же нога, которая с утра вообще не болела, теперь начала давать о себе знать. Жалуется на долгую прогулку. Ей покой нужен. Но какой тут может быть покой? В общем, бегун из него сейчас не первоклассный. Быстро догонят. Кстати, насчет крыши. Отличная идея. Хоть какая-то фора будет. Ведь если останется на земле, они помчатся на него без всяких препятствий. Свернул в проход, дошел его до конца, там начал искать возможность забраться наверх. Высоковато. И лестниц не видать. Зато кто-то оставил машину у стены. С ее крыши он легко дотянется до края. «Кот, тебя туда брать?» Тот не ответил. И Карат, сочтя молчание согласием, ухватил его под брюхо, закинул на крышу, вскарабкался следом. Еще раз проверил ружье. 5 патронов в магазине, 1 в стволе. Все с картечью. Пулевые убрал. Твари не из сильных, черепа у них, если и крепче человеческих, то не намного. Так что не надо перебарщивать. Пули могут пригодиться против тех, для кого картечь или тем более дробь — легкая щекотка. Тихо подкрался к самому краю, посмотрел вниз. Мертвяки так и стояли у ворот, не сводя с них глаз. Не видели Карата, не слышали и даже запах не почуяли. Все внимание сосредоточено на гараже. Даже не урчат, а чуть ли не поскуливают от бессилия. Поднял ружье, прижал приклад к плечу, прицелился в ближайшего метя в шею, потянул за спусковой крючок. Бабах! Есть! Падает, нелепо взмахнув руками, будто взлететь хотел. -1. Оставшиеся твари потеряли интерес к гаражным воротам, сорвались с места, кинулись на Карата. И тут их ждал жестокий облом. Он стоял на недосягаемой высоте. Прыгнули обе, но зацепилась лишь одна, да и то кончиками пальцев. И тут же полетела вниз. Рой картечен, не успев разлететься, проломил макушку черепа и полетел дальше, превращая мозги в кровавую кашу. Если то, что располагается у них в головах, все еще можно назвать мозгами. Третья, поняв, что здесь ей не забраться, огорченно заурчала и бросилась бежать вдоль стены. Не убегала, опасность ситуации не оценила. Искала возможность легко и быстро оказаться наверху. Карат достал ее в спину, но та, упав, начала проворно подниматься. Прицелившись, добил следующим выстрелом. Спрыгнул вниз. Нога на такой трюк отреагировала вспышкой боли. Не удержался от вскрика и громкого ругательства. Сильно хромая, дошел до ворот гаража, с которого только что снял осаду. Легонько постучал прикладом и, перезаряжая ружье, произнес: «Добрый день, к вам гости!» В ответ тишина. «Я всех тут успокоил, открывай, я знаю, что ты там. Сейчас новые набежать могут на выстрелы, и кто знает, кто среди них окажется. Очень может быть, что такие, которые и ворота вынести могут, и крышу разобрать. Ты точно уверен, что не впустить своего спасителя — умная идея?» «Помолчи уже!» — глухо донеслось изнутри. «Дай до засова добраться. И ствол убери. Может, мне ружье вообще на улице оставить?» «Да хоть в задницу себе засунь, только в меня им не тычь, не люблю». «Насчет первого я сразу пас. Не для меня такие необычные радости. Насчет не тычь уже повесил его за спину». Заскрежетал металл, двери, вделанные в створку, дернулись. «Тяни на себя!» «Эй, ты тоже оружие опусти!» — потребовал Карат. «Да будь у меня оружие, сидел бы я здесь, что ли?» Карат потянул дверь на себя и увидел, что за ней, присев на колено, устроился седой до последнего волоска мужик лет 45 в грязных камуфляжных брюках и черной засаленной майке. В руках он держал взведенный арбалет, но стрелять не торопился. Карат покачал головой. «Вот и верь после этого людям!» Опустив оружие, Седой сумрачно произнес. «А я и себе не всегда верю. Забирайся. Ты и правда нашумел, как гаубичный дивизион. Весь кластер тебя слышал. И дверь закрой. Засов там». Карат послушался. Стало темно, но ненадолго. Зажегся крохотный фонарик. В его свете разглядел, как новый знакомый, опираясь на обрезок доски, неловко пробирается в угол помещения, где была навалена груда тряпья. Расположившись на ней, тяжело дыша, проинформировал. «Если прикончить хочешь, учти, что нет у меня ничего ценного. Даром патрон переведешь. И у меня никаких сокровищ нет, так что ты тоже это имей в виду. Патроны у тебя точно водятся, а они всегда в цене будут. А у тебя есть арбалет. Да он самопальный, стоит ерунду. Из-за такого смешно валить. Ты кто будешь?» «Карат». «А я рыбак. Вот и познакомились». «Рыбак? Любитель удочки помахать?» «Раньше любил. До улья. Но не в этом дело. Сюда попав, дошел до того, что смердел, как разлагающийся боров. Долго сам бродил. Не до мытья было. Не вытерпел, разделся, полез в озеро, начал песком оттираться. А это стаб был. Рыбы полно, вся непуганная, в ноги тыкалась. Жрать хотелось, аж плакал. Не повезло разжиться по дороге. В общем, начал ловить карасей руками. А крестный мой будущий на это дело из кустов смотрел. Ну и давай ржать, как конь. И окрестил тебя, значит? Ну да, он хороший был, с юмором мужик. Ему слово, а он в ответ два. И сразу смеется. Ему Рубер потом голову оторвал. Говорят, на смех прибежал. Что нашлось, ребята по-человечески сожгли. А вот голова сгинула. Без меня это случилось. А ты всех, кого видишь, выручаешь? Ты первый? Понятно. Весьма благодарен. Но с такой привычкой проживешь ты недолго. Твари так и не пришли до сих пор. А ведь рядом были. Я видел с крыши. Не услышали стрельбу? Еще как услышали, не сомневайся. Но мы же не шумим больше. А они долго на звук одиночный не бегут. Останавливаются, круги начинают наворачивать. И чем тупее, тем быстрее останавливаются. А там и забывают все. Стоят, раскачиваются, ждут, когда кто-нибудь опять нашумит. А ты разве сам не знаешь? Я новенький, не знаю. «Если ты новенький, то я конь водоплавающий, с бугра высокого». «Сказал же, я новенький, всего лишь третий день здесь». «А прикинут, как бывалый». «Повезло с кластерами, и с крестным тоже повезло, хотя и не очень». «Понятно». «Какие у тебя проблемы?» «Топтун порвал». «Это кто такой?» «Да как бы тебе сказать, чтобы без громкого мата». Кого вообще из ходячих знаешь? Лотерейщика, Рубера, пустышей, бегунов видел. Примерно представляю, что всех тварей вы грубо разделяете по тому, что с них можно получить. Ага, практичный подход и легко запомнить. Согласен. Топтун — споровик. Он вроде лотерейщика, только чуть похуже. Ну как похуже? Та еще сволочь. Сильнее, быстрее, убить трудно. В горошника он переходит, то есть в кусача. Кости у него при этом меняются. Из пяток выпирают. Он ими стучит по-твердому, когда бегает. Вот и прозвали так. Если слышишь этот цокот, сразу знай, что хана приближается. Даже один — это уже хреновое дело. А по одному они редко попадаются. Не любят веселиться без коллектива. Я приготовиться успел, достал его нормально. Но и он не сразу свалился. Отомстить успел. «Оклемаешься?» «Да вроде должен. Нога плохая. Но бочину не глубоко порвал. Ребра целые, я их уже заштопал кое-как. Крови потерял много, тут все ею провоняло. А еще эти увязались. Может, свита топтуна, а может и приблудная. Я ведь из ствола его добивал. Грохот знатный, далеко слыхать. Кровь свежую хорошо чуют, примчались тут же. Не дали даже добычу собрать. Прибеднялся, а сам богатый. С чего это вдруг я стал богатым? Ствол есть. Могу подогнать. Рыбак вытащил из тряпья револьвер. Патрон «Магнум» бьет хорошо. Только патронов не осталось вообще. Последние в топтуна ушли. Дерут за такие в три шкуры у ксеров. На здешних кластерах найти трудно. В продаже на стабах почти нет. Боеприпас не отечественный. Не идти же за 3-9 земель только ради них. Возьмешь? Просто так? Выручил меня. За такое заплатить не грех. Я бесплатно. Не хочу тебя грабить. Новый ты, совсем зеленый. Таких беречь полагается. Примета плохая, если навредишь даже в малости. Не все такие суеверные. Это ты в точку попал. Тут хватает уродов, которые ни в бога, ни в черта не верят. Когда у человека не остается ничего святого, в лютого зверя превращается. Поэтому многие звереют. Живца у меня почти не осталось. Скоро сдохну. Живчика? Ага. Как его только у нас не обзывают. Живчик, живец, живун, жмак, смак, нектар. По-разному извращаются, но смысл один. С одного слова все понимают, о чем речь. Нам он как бензин для авто. Трудно с чем-то перепутать. Я потрепан, мне много надо, сам понимаешь. Или не знаешь о таком? О регенерации. Догадывался. У меня есть грамм 400, может, чуть меньше. Могу выручить. Научен делать? Развел как смог. Гадость на вкус, но вроде идет хорошо. Да его хоть с мочой разводи. Только спирт не забывай добавлять, а то неделю растворяться будет. Вода горох почти не берет. Спирта не было, я его водкой. Да хоть пивом, без разницы. Лишь бы не безалкогольное. Если поделишься, то этот ствол твой. И арбалет тоже забирай. Они куда дороже стоят. В накладе не останешься. Останешься без ничего. А нахрена дохлому барахло? Разумно. Я о том же. Сколько живчика надо принимать в день? У всех по-разному, и при разных случаях разные дозы. Если порвали, как меня, и банки не хватит. Если все нормально и сильно напрягаться не пришлось, то и 200 грамм с лихвой сутки закроют. При спокойной житухе, когда и шкура целая, и усталости нет, литра на неделю должно хватать. То есть два спорона. За спиной послышался тихий царапающий звук. Рыбак, встрепенувшись, еле слышно произнес. «А это еще что за дела? Первый раз слышу, чтобы они так тихо себя вели». «Спокойно, это не мертвяки». Карат, развернувшись к двери, отодвинул засов, приоткрыл. В щель прошмыгнул Грант, уверенно направился в угол, соседствующий с тем, который занимал рыбак, уселся там возле стопки шин. «Это что, кот реальный?» «Да, его Грандом зовут». «Твой?» «Привязался ко мне по пути». «Он при тебе вроде собаки, что ли?» «Ты базар фильтруй, он не тупой. Если поймет, с кем ты его сравнил, врагами станете». Рыбак хрипло рассмеялся. «Ну да, такое он точно не простит. Во дает, уже мышь поймал. Сходу». «Ловкий. Уважают таких». «Карат, для новичка ты совсем чудной». «Ты еще не все обо мне знаешь». «Того, что знаю, хватает». «Мне кое-что надо от тебя». «Сказал же уже, не из богатых я». «Дело не в богатствах. Я должен попасть в нормальный стаб. Как понимаю, вся местная жизнь вертится вокруг них». «Стабы разные бывают». «Не надо притворяться. Ты прекрасно знаешь, что я говорю о населенном стабе». «Да уж тут трудно не понять. Я себя помню в самом начале, как впервые туда попал. Тот еще шок. Столько людей, и никто не торопится тебя схарчить или пристрелить. И баня с вениками березовыми». «За баню я бы многое отдал». «Вот и я о том же». «За живчик объяснишь, как добраться?» И хочется объяснить, и... Карат, давай говорить на чистоту. Мне тоже надо туда попасть. Не меньше, чем тебе надо. И что предлагаешь? Я тебе помогаю, а ты мне. То есть идем вместе. И сколько тебе тут валяться придется? Я уже почти полгода как в улей попал. Втянулся. У меня реген завышен. Будет еда и живец, завтра встану. Хромать, конечно, придется, но шагать смогу. Так что долго ждать не придется. Как тебе такой срок? Если так, то нормально. Ты там всех завалил? Трое было. Два бегуна и спидер. Бегуны не чахлые. Но все равно пустых среди них куда больше, чем полных. Вот в спидере почти всегда один-два спорона, а если привалить трех-четырех, в одном точно будет аж три. То есть, выпотрошив эту троицу, я хоть что-нибудь наполучу? Если ты не совсем неудачник, то да. Спидер тот еще урод, чуть не догнал. Ему бы одну букву убрать из названия, и было бы нормально. Но охотиться на них выгодно, это да. Ведь по части споронов — основной поставщик. Жаль, гороха в них нет никогда. Появляется только если до лотерейщиков дорастают. Да и там очень редко. Топтуна я привалил недалеко. Там спороны точно есть, а может и горох. Но ты это место сам не найдешь. Да и стрёмно туда идти. Нашумел сильно, крови лужу оставил. А они на такой запах сбегаются, как шалавы на шелест баксов. Водка есть? Или что-нибудь спиртное? Не ношу. Бухать за стабом себе дороже. Лучше не держать такой соблазн под рукой. А живчик как тогда делаешь? На козьем молоке. Можно так? Догоню я, шутка. Какое тут может быть козье молоко? Зато бухло везде найти можно. Зачем его с собой таскать? У меня в аптечке есть пузырек со спиртом. Хватит его? Грамм 30 медицинского на пол-литра воды с лихвой. С водой проблем нет. Тут початая упаковка минералки. Гараж богатый. Выручила. У меня и своей немного есть. Пожевать хочешь? А что есть? Тушняк. Давай. Тема нормальная. Мясной регенерации на пользу идет. Хотя тушняк тушнику рознь. Некоторый рядом с мясом не лежал. Этот нормальный. Да хоть какой смолочу. Просто разговор поддерживаю. Отвык от голоса человеческого, хоть волком вой. На вопросы мои отвечать будешь, так что будут тебе разговоры. Как скажешь. Только сильно не напрягай. Я вот поговорил и сразу в сон потянуло. Худо мне, крови потерял много. Заменителя у тебя, я так понимаю, нет. Физраствор? Ну да. Откуда он у меня возьмется? Полезная вещь для серьезных случаев. Коновалы в стабах капельницу ставят, живца туда маленько добавляют, вообще благодать получается. Куда быстрее поднимаешься. Можно и самому сделать. Дистиллированная вода, чистая соль и не напортачить с концентрацией. Я не умею, но есть мастера. Там вешалка, на ней разное тряпье осталось. Хозяин жлоб был, ничего не выбрасывал. Спасибо ему за жадность. Стели на пол и падай до утра. Я отрубаюсь, глаза слипаются. А поесть? Вот ведь забыл совсем, заболтался. Давай, уговорил, пожую, силы нужны, без них не встать. Сам открыть банку сможешь? Легко. С котом поделись, а то он на тебя нехорошо смотреть будет. Я не жлоб, да и кот у тебя интересный. Где взял? Говорю же, приблудился. Редкий зверь. Это кот-то редкий зверь? Здесь, Карат, все не так, как дома. Здесь простое бывает редким. И наоборот. Не все животные переносятся нормально. Некоторые тоже перерождаются. Другие от заразы здешней дохнут. А кот для зараженных — лучшее лакомство. Почему-то любят его до безумия. Из наших, кто свежую тушку находит, таскает с собой, пока вонять не начинает. Вот помчится на тебя крутой рубер — а ты в него котом запускаешь. Он может внимания не обратить, а может остановиться, начать рвать и жрать. Хоть ненадолго, но отвлечется. Ну, а ты времени упускай. Такой вот способ есть у нашего брата. Когда мы с Грандом встретились, он от меня лотерейщика отвлек. Все, как ты сказал. Урод на меня внимания не обращал. Умчался за ним. Ну да, кот для них куда интереснее. Держи. Ложка есть? А кто без весла из дома выходит? Конечно, есть. Полезный кот, повезло тебе с ним. Иди выпотроши добычу, пока тихо. Там уже прикинь по запасам, что у нас выйдет. Живца у тебя мало, у меня тоже. Надо еще одну дозу железна, а лучше полторы. Тогда на ноги встану и пойдем к ближайшему стабу. Я дорогу хорошо знаю. И с дверью осторожно. Если ее резко потянуть, скрипит на весь околоток. А ты тут перед этим нашумел, как цыганская свадьба. Кто-нибудь обязательно поблизости крутится после такого. Выходил Карат с опаской. Сперва приоткрыл дверь, постоял минуты три, прислушиваясь к уличным звукам. Но кроме робкого пения птиц, ничего не уловил. Твари никуда не делись, валялись там, где их успокоила картечь. Настало время не самой приятной работы. Хоть и не имеет ничего общего с разделкой забитой свиньи, но все равно чистой ее не назовешь. До сих пор притрагиваться противно. Первый мертвяк оказался пустым. Другой подарил один спорон, а с третьего досталось аж два. Если все пустить на живчик, получится 1,5 литра. Три дозы. Рыбак говорил, что ему достаточно полторы, так что еще и запас останется. Значит, одной проблемой меньше. Правда, флакончик со спиртом совсем скромный. По 30 грамм на дозу может не хватить. Но рыбак прав. Алкоголем здесь при желании можно по макушку залиться. Чуть ли не в каждом доме есть, а уж про магазины лучше промолчать. Вот только чем ближе к стабу, тем актуальнее проблема наличности. Споронов у Карата нет, а на них завязана вся финансовая система. Есть винтовочные патроны, они ему не нужны. Но неизвестно, по какой цене их можно продать. Вдруг копейки. Хотя ему сейчас особо ничего не надо. Баню, отдохнуть денек-другой, послушать опытных людей, найти занятия на будущее. Не такой длинный список, чтобы разориться. Не удержавшись, забрался на ту же гаражную крышу, достал бинокль. Высота здесь всего ничего, но хоть какой-то обзор есть. Как ни крутился, не разглядел ни одной твари. Или недавние выстрелы вообще проигнорировали, или на открытых местах мертвяков нет. Возле пятиэтажек заметил магазин, который из промзоны было не разглядеть. Приличных размеров. Там, если понадобится, можно разжиться и едой, и ставшим жизненно необходимым спиртным. Плохо, если по пути придется выбираться на открытые места. Но это не так уж и страшно. Карат ведь не в кустах все время живет. Часто маячит открытый со всех сторон, и обычно это сходит с рук. В рюкзаке пока хватает еды. С водой тоже проблем нет. Но магазин надо запомнить на будущее. Может пригодиться. Трофеи собрал, осмотрелся, опасности не заметил. Пора возвращаться.